Глава 21. «Берегись!» Рык Ставро заглушил рокот пропеллера. Ноги Турана оторвало от пола, он едва не взлетел к потолку, но его тут же швырнуло вниз. Двигатель крафта закашлял, захрипел и стих. Термоплан качнуло так, что Туран покатился по полу. Макс держалась за крюк на стене, Ставридес обнял штурвал. Присевший в углу рубки Тим Белорус принял Турана в свои широкие объятия. «Спокойно, парень!» — крикнул Тим, отпихивая его от себя, но при этом не отпуская воротник. «За ящик хватайся! Я за тебя!» Туран двумя руками вцепился в крышку привинченного к полу ящика. Крафт зарылся носом в воздушный поток, будто в вату. И за передним окном, прямо под термопланом, открылось исполинское ущелье. Темно. Никаких багровых всполохов, лишь далеко в глубине извивается тонкая красная нить. Она казалась разорванной посередине. Там ее закрывал от взгляда то ли необычайно широкий мост, перекинутый с одного края провала на другой, то ли что-то большее, застрявшее между склонами. «Почему падаем?» — крикнул Белорус. Ставридес, не оглядываясь, прорычал. «Над провалом холодный воздух, а у нас газа мало, подъемная сила слабая». Он дернул на себя рычаг с черной рукоятью, сразу же рванул его в другую сторону, потом вновь на себя еще раз. Двигатель заперхал, простуженно засипел, рокотнул и заглох. «Великая пустошь, заводись!» Ставро опять сдвинул рычаг. Белорус перехватил Турана за ремень, и парню кое-как удалось выпрямиться. В окно он видел, что крафт падает в провал, но неотвесно движется наискось, приближаясь к дальнему склону. Обрывистые края ущелья остались вверху. В северной стороне, где появились танкеры, громыхнул взрыв, и сразу второй, потише. Термоплан летел в бездну. Ставро снова дернул черный рычаг, и двигатель завелся. «Мы приближаемся к чему-то!» — крикнул хозяин термоплана. «Внизу! Это Энергион! Кажется, он застрял между склонами!» «Что там такое движется?» Дерюшка щурился, вглядываясь в туман. «Не разберу. Вы видите?» Стопор покачал головой. Малик сзади сказал. «Я ничего не вижу». «И я?» Поддакнул Леха. Макота, хмуро глядевший вперед, приказал. «Левее держи!» «Куда же левее, хозяин?» Забеспокоился молодой. «Там вон трещина. Ты не видишь, потому что темная. Но если полыхнет...» «Левее, сказал. По самому краю ехай». «Так а что справа? Вроде поднимается что-то из земли». «Там дыра выли», — объявил Малик, перегибаясь через плечо стопора к окну в дверце. «Не трещина. Круглая такая. Вроде когда-то туда каменюка большая сверху упала, пробила корку». «А может, гейзер потухший?» — предложил Леха. «Может, и так. А над ней... Ох ты!» Малик схватился за пистолет. «Дерюга, не тормози!» — повысил голос атаман. «Ровно ехай!» «Спокойно, хлопцы! Да ровно ты, говорю!» Панч двигался по самому краю трещины, из которой струился приглушенный красноватый свет. А справа была большая дыра, и в ровном потоке идущего из нее жара медленно всплывал выгнутый кверху блин густой слизи. «Хозяин!» – прошептал Дерюшка хрипло. «Это... что же это за медуза такая?» Она ж панч наш накрыть может. Гляди, у нее с боков висит. Давай ракетой по ней!» Макута не отвечал. Медуза парила в волнах жара. По бокам ее свисали сиреневые отростки, бахрома липких нитей и жгутов, в которых запутались разные предметы. Череп Катрана, еще один и третий, человеческий. Длинная кость, продолговатый камень, что-то обугленное, диск от колеса. Оплавленная шина. «Так говорил у медуз пустынных кислота какая-то», — припомнил Малик. «Что если тех, которые в автобусе, такая медуза и разъела?» «Как это?» — не понял Дерюшка. «Они ж внутри сидели, шкелеты эти. А там навес над самоходом. Как она внутри их растворила? Хозяин, давай ракетой!» «Сюда, глянь!» Макота ткнул пальцем в монитор под панелью. Чё видишь?» «Ну, ничего». «Правильно. А почему?» Сзади раздался голос выглянувшего из отсека Захара. «Потому что медуза не железная. Локация ее не видит». «Так что дальше, двигай», — заключил атаман. «А я и двигаю, только медуза вроде не отстает». «На дорогу смотри», — рявкнул Макото. Дерюшка вцепился в руль. Чудовище всплыло выше, сиреневая бахрома закачалась. Оно медленно летело рядом с грузовиком. «Не может она за нами», — подал голос Малик. «Потому что ей надо, чтобы воздух горячий снизу». «А нет, не надо», — поправился он, увидев, как медуза отлетела от дыры. Теперь, когда багровые сполохи не так ярко подсвечивали ее снизу, стали видны пятна радужного света, переливавшиеся в толстом желейном теле. Они ползали, сливаясь и распадаясь. «Это кишки ее!» — благоговейно прошептал Дерюшка. «В них, может, газ какой-то, ну, как в леталках». «На дорогу смотри, говорю». И тут медуза остановилась. То ли грузовик был для нее слишком большой, то ли она его и не преследовала. Качнувшись, тварь поплыла обратно в сторону дыры, которую миновал Панч, и вскоре исчезла из виду. Дерюшка шумно перевел дух. Захар ушел в отсек. Туман стал реже, да и гейзеры теперь почти не попадались. Макото поставил автомат между ног, откинулся на спинку сиденья и вытер рукавом лоб. «Тут же наверняка еще такие живут», — заговорил молодой. «Летают туда-сюда, мелких медуз плодят. А что если...» «Осторожно!» — перебил стопор. «Авиетка там лежит!» Из темно расселены по правому борту торчал обгоревший хвост машины небоходов. Сбоку виднелся конец изломанного крыла. «Ты гляди, летунов куда занесло!» — удивился Дерюшка. «Но зачем? Что им в пустыне делать? В самой середке!» «А зачем сюда? Молота на дирижабле понесло!» — спросил Малик. «А солдат? Что-то тут есть! Слышите?» «Моторы!» — подал голос стопор. «Меговцы! Мы на них едем!» — воскликнул Малик. «Хозяин, в монитор гляди!» Атаман опустил взгляд. На верхнем краю зеленого экрана проступили две точки. Они быстро наливались светом. Туман почти исчез, и впереди показались танкеры. Один стоял задом к грузовику, второй полз влево, в сторону скальной глыбы размером с двухэтажный дом. Фары озаряли широкую каменистую полосу, протянувшуюся вдоль края провала. В свете фар мелькал покатый бок газовой емкости дирижабля, быстро летевшего над ним. Стоявший задом к Панчу танкер начал разворачиваться. «Хозяин, стреляй!» — крикнул Дерюшка. «Рано!» — выдохнул над духом Леха. Макото схватился за тумблеры, но обе точки горели вне малого круга. Более того, они расходились все шире, та, что слева, ползла в бок. «Дерюга, жми!» — гаркнул атаман. «Вперед и левее, но не круто!» Панч закачался на крупных камнях. Один танкер поворачивался к грузовику, второй ехал вдоль склона к каменной глыбе. Она лежала не на самом краю обрыва, а меговская машина могла укрыться за ней. «Быстрее, молодой! Ну!» Дерюшка втопил педаль газа, и точки на мониторе стали сходиться. Танкер справа развернулся, его пушка уставилась на Панч. Точки достигли границы центрального круга, и Макото рванул сразу три тумблера. Сверху взвыло. Грузовик присел на задних колесах, как будто пес, неожиданно услыхавший гневный оклик хозяина. Над кабиной выстрелили три бледные полосы, две потянулись к повернувшему танкеру, третья к тому, что уходил за глыбу. Оскалившись, Макото приподнялся на сиденье, глаза его бешено сверкали. Автоматика направила две ракеты к ближайшей цели, неподвижной и находящейся лишь немного в стороне от курса машины. Пролетев по пологой дуге, снаряды ударили в танкер. Темно-красный шар, увитый тугими спиралями дыма, вспух на месте орудийной башни. Он мгновенно расширился и лопнул, брызнув огнем и расплавленными обломками. Третья ракета, выбрасывая короткую реактивную струю, свернула влево. Танкер исчез за преградой, ракета еще довернула, преследуя цель, и врезалась в глыбу. Этот взрыв не сопровождался шаром огня. Задрожала земля. Громовые раскаты покатились над провалом. И тогда что-то откликнулось в его глубине, шевельнулось, издав низкий металлический стон. Тяжело заскрипели сминаемые камни на склонах, и все стихло. «За ним!» — крикнул Макото, и, вжавший голову в плечи Дерюшка, на полном ходу вывернул руль. «За вторым! Гони, пока не ушел!»